Прошли годы. Смерть снова оказалась на рынке Каримфа. Дети с ужасом смотрели на нее, а взрослые старались незаметно отойти в сторонку. «Что происходит?» — спросила смерть, вспомнив, как встречали ее в этом городе раньше. «Уходи прочь», — ответил купец. «Наш царь не любит, когда в город приходят чужаки». «Изгоняя странников, вы оскорбляете богов, нарушаете их заповеди», — сказала смерть. Но люди начали бросать в нее камни, сердце смерти наполнилось скорбью, а она покинула город. Возле ворот сидел умудренный годами нищий и с надеждой смотрел на незнакомку, однако смерть отвернулась от него, лишь бросив несчастному монетку. Потом она сделала один шаг, а шаги смерти широки, от городских ворот до входа в дворец. Странники мгновенно скрестили перед ней копья. Но теперь смерть была в богатых черных одеяниях с золотой каймой, а в ее глазах полыхал огонь.